Порт Карачи. Ночь на 24 августа 2016 года. Город не спал. Только тот, кто жил в восточных городах и видел это собственными глазами, знает, как быстро собирается толпа, как быстро в ее руках появляется оружие, от камней и намалеванных транспарантов до автоматов и гранатометов, и как быстро начинают убивать. Оказалось, что они упали на пустыри. Тут должно было быть строительство, но оно так и не началось. Вернее, началось, но не закончилось. Только небольшая часть нового огромного жилого квартала Муравейника была заселена. Большая же часть зданий стояла построена наполовину, и в основном ущерб пришелся на них. В пыли, в дыму, среди криков они продвигались вперед, навьючив на себя огромные мешки со снаряжением, с боеприпасами для длительного боя, и понимали, что достаточно одного яростного крика, и их толпа разорвет на куски. Даже оружие не поможет. Потом они вышли на улицу. Что-то горело, и в этом неверном свете, в дымном тумане, им удалось найти и вскрыть две подходящие машины. Теперь они были не бойцами морской пехоты. Они были еще одной бандой, передвигающейся по городу. Город, несмотря на размеры, не выглядел цивилизованным. На улицах была толпа, кое-где уже переворачивали машины и поджигали мусор и покрышки. Очевидно, в толпе были опытные подпольщики, организаторы беспорядков и провокаторы. Они знали, что первое, что в таких случаях надо сделать, как можно сильнее задымить город. Полицейские джипы и пикапы, в кузовах которых, вырезанных из труб большого диаметра, в защитных коконах стояли пулеметчики, были видны во многих местах, но полиция откровенно не вмешивалась в происходящее, и ее как бы не замечали. Опять-таки, Восток, здесь отдают такие приказы, которые ничего не стоит выполнить, и такие приказы выполняются, но только для вида, ну, чтобы не оскорблять начальство. Никто из полицейских не встанет грудью на пути разгула озверевшей толпы. Это вам не русские и не немцы. Такие беспорядки здесь происходят часто, иногда не по разу в год. А здесь это как рождественская распродажа в цивилизованных странах. Год торгуют по повышенным ценам, чтобы перед Рождеством снизить их в разы. Так и тут. Сначала люди терпят, унижаются, а Восток стоял и стоит на унижении. А потом вдруг взрываются, и нищий феллах берет старую винтовку или гранату и бросаться на броневики регулярной армии. Погибнет, плевать, потому что шахиду рай. Здесь это непростые слова. Смотри, спереди. Они увидели машину. Небольшой бортовой длинноносый грузовик, кажется, Лейланд. В кузове вооруженные люди. Давай за ними, они знают куда. А если заметят? Пусть заметят, здесь полный бардак. Подумают, что мы одни из них. Два автомобиля присоединились к Лейланду. Сидевшему на правом переднем передали ручной пулемет, чтобы держать их на прицеле. На следующем начали сворачивать. Тут же стоял полицейский пикап. Полицейские глядели на явных бандитов равнодушными глазами. Сволочи! Тут разница, брат, понимать надо. Наш государь сказал, брать деньги и не служить стыдно. А знаешь, что Аллах сказал? А чему быть тому параллельно? Иншаллах. Хватит ржать. Собрались. Было видно уже место перестрелки, мельтешащие впереди фигуры. Они вступали на вражескую территорию, где на каждого из них будет по 50, по 70 врагов. О таких боях слагают песни и легенды. Они остаются в истории. Да только никому в этих двух машинах в прошлом остаться не хотелось. Я выйду. Сиди. Господствующая высота. Поддержу оттуда. Спецназовец всегда принимает решение сам и сам за них отвечает. Двигай. Обосрешься, ждать не будем. Спасибо за напутствие. Это был завод. Завод старый, какие раньше можно было размещать в черте города, потому что требовалось много рабочей силы. Собственно говоря, города и возникали сначала как рабочие трущобы возле этих заводов, потом эти трущобы сливались в единое пятно, и возникал город. Теперь в том же Нью-Йорке бывшая шляпная фабрика служила для размещения мэрии города, но здесь все еще требовалась рабочая сила, и все еще у рабочей силы не было денег, чтобы приобрести машину и ездить на ней на работу. Так что старые промышленные монстры здесь выжили. Они стояли прямо посреди города бастионами грубого, примитивного промышленного прогресса, и людям впечатлительным они могли показаться вратами в ад. Но Аскер впечатлительным не был. Еще где бы ему забраться наверх, он вдруг увидел поразительную картину. И хорошо, что он увидел это прежде, чем они увидели его. Рядом шел бой, а здесь несколько то ли воинов Аллаха, то ли еще каких, собрались рядом с горящим мусором в бочке. Поразительно, но такая картина достойна самых мрачных и отсталых уголков Африки. Была здесь, в центре 20-миллионного города. Часть из них сидела, чему-то прислонившись, часть стояла, они передавали по кругу здоровенный косяк и явно были довольны жизнью. И все бы ничего, но они мешали пройти, даже если бы не было света от раскалившейся до красна бочки, он бы прошел, но свет-то был. Один из маджахедов встал, потянулся. Стало видно, у него автомат. Аскер нажал на спусковой крючок пистолета-пулемета и не отпускал его до тех пор, пока не выпустил весь магазин. Отдачи почти не было. Пистолет-пулемет ровно, как швейная машинка, выплюнул все 50 патронов из длинного магазина, и все маджахеды, или кто там они были, легли ровно там, где и были. Ровной строчкой, можно сказать. А вот нехрен разгуливать с оружием в зоне боевых действий. И если уж разгуливаешь, то нехрен терять бдительность, курить дурь и расслабляться, не выставив часовых. Заслужили? Получите. Он сменил позицию и выждал. Если кто-то догадался занять позицию рядом в темноте, то он так и ждет, пока потерявший бдительность из-за только что одержанной чистой победы урус шайтан выйдет под неверный свет костра. Да вот не выйду. Да и ждать тоже не приходилось. Он слышал, что сверху и правее, совсем рядом, на верхних этажах, стреляют. И надо было торопиться. Так что он, как мышь, проскользнул к двери. Дверь толкнул глушителем. Большое помещение, ряды шкафчиков чисто. А вон там лестница. Ну-ну. Но он начал подниматься по лестнице. По его прикидкам, стреляли где-то тоже на третьем. И нарвался на маджахеда. Это был старый и опытный маджахед. На вид ему было лет 40, а до такого возраста доживает очень и очень немногие. На нем была черная повязка с шахадой, символ смертника или амира. У рядовых бойцов они зеленые, и автомат, который он нес на сгибе руки. Борода у него росла во все стороны, он был похож на выросшего гнома своим массивным телом и короткими ногами. Волосы тоже были не стрижены как минимум год, и зловоние, исходящее от тела бандита, чувствовалось даже здесь. Бандит стоял на посту. Другой был открыл огонь, но не Аскер. У него нервы были крепче. Он просто продолжил подниматься по лестнице. — Салам алейкум, Аскер, — сказал маджахед, затягиваясь с козьей ногой. Судя по запаху, в козьей ноге был отнюдь не табак. Сам того не зная, маджахед назвал Сашку Борецкого точно так же, как и его покойный крестный, полковник по адмиралтейству Багаутдинов, Аскером. Теперь он был дважды крещеный и командиром, и врагом. — Валейкум ассалам, эфенди! — почтительно ответил Аскер на том же языке, поднимаясь по ступенькам. — Где пулемет взял, Аскер? — спросил Маджахед, кивая на ручной пулемет и на короба на ремнях, который Сашка тащил на себе. — Там внизу. — Это хорошо. Зрачки Маджахеда уже расширились от воздействия наркотика. — Халалаху! Сегодня мы хорошо повоевали, убили много русских собак. И, иншаллах, завтра убьем еще больше. — Да, — сказал Аскер. Он был уже совсем близко, и даже одурманенный наркотиком Маджахед почувствовал неладное. Его глаза сузились, он подозрительно посмотрел на стоящего рядом молодого бородатого парнишку, совсем не чувствующего тяжелого груза на плече. — Бача, а ты откуда? Тебя Салимбек послал? Ты из отряда Салимбека? — Я русский. Маджахед сел, булька перерезанным горлом. Аскер метнулся в дверь, откуда он появился, перехватывая автомат. Боевиков в большом пустом коридоре было шестеро. Они били из окон, и только один из них смотрел в этот момент на дверь. Возможно, что-то услышал или просто так получилось. Аскер нажал на спуск автомата и свалил Маджахеда, смотрящего на дверь, а потом перерезал по спинам остальных, прежде чем они успели что-то понять. Маджахеды попадали у разбитого пулями витража, как колосья под серпом. Дальше 20-летний боец действовал обдуманно, хладнокровно и смертоносно, точно так, как его учили. Первым делом он обезопасил позицию, заминировал гранаты труп Маджахеда, еще одну мину ловушку, она с лазерным детонатором поставил в дверях, перевернул стол и поставил позади нее, чтобы вся взрывная волна ушла в коридор и ударила по тем, кто сунется на лестницу. Еще одной миной он обезопасил другой конец коридора. К ней привалил труп Маджахеда, чтобы создать направленную ударную волну. Все трофейное оружие он быстро собрал и расставил так, чтобы схватить и стрелять. Снайперскую винтовку поставил рядом с собой, пулемет в конце коридора, запасная огневая позиция с собственным пулеметом. Из тел маджахедов соорудил что-то типа баррикады, набросав одно на другое. На подоконниках положил два, на всякий случай, маячка, чтобы, когда подойдут вертолеты, его не приняли за врага. У зарезанного им бородача он забрал рацию, поставил на прием и положил рядом, выкрутив громкость до максимума. Положил пулемет цевьем на окно, прицелился. Цели долго искать не пришлось. Вон они. Несколько человек на крыше какого-то здания. Кажется, отряд с ракетными установками. Он нажал на спуск, и длинная очередь разметала их по крыше, как кегли, сбитые умелым ударом шара. Следующая цель. Группа противника с пулеметом укрылась за большой грузовой машиной. Он стрелял до тех пор, пока машина не вспыхнула. В рации раздался истерический крик. «Барак! Барак! Это Самуил! Куда ты бьешь? Куда ты бьешь? Ты по своим бьешь! Не стреляй направо!» «Ага, значит, попало!» Он повернул пулемет. Пулеметная точка, плещущая из окна пламя. Интересно, бронебойными пробьет или нет? Он открыл огонь, стена моментально покрылась дырами. Пулемет замолк. «Значит, плохо строили. Стена тонкая. Рассчитана только на лето». Снова мучительный крик в эфире на чужой частоте. «О, Аллах! Меня ранило! Ранило! С башни бьет! Барак, во имя Аллаха отзовись! Ты бьешь по своим! Ты бьешь по своим!» «По своим? Это хорошо! Новые цели на крыше. Это за ним или нет? Да кто бы они ни были, их уже нет». Бандиты из блокирующей группы, а также и те, которые ехали на Бетфорде или там Лейланде, по-видимому, подкрепление, так и не поняли, что произошло. Вертолет упал в промышленной зоне, и, видимо, сам завод, сама территория была изнутри разгорожена на функциональные зоны. Здесь были ворота и были проходные. Все это... Одноэтажное, длинное и широкое здание с несколькими дверьми, расположенными через равные промежутки. использовалась боевиками и как укрытие, и как баррикада для стрельбы. Машина остановилась, бандиты начали выпрыгивать на землю, готовясь к бою, а трое, наверное, Амир с двумя телохранителями, направились к присоединившимся к ним машинам. Они не ждали подвоха. Машины были гражданские, а те, кто в них находился, в темноте выглядели вроде как боевики. Этот Амир просто не привык ждать удара в спину, он привык, что это его город, и все вокруг за него. Вот только это был уже русский город, а некоторые спецназовцы уже сменили обычные магазины на 90-местные барабаны, которых у каждого было по два на случай чрезвычайных обстоятельств. Под густым шквальным огнем из остановившихся машин полегли все разом. Тени рванулись к зданию, внутрь полетел черный цилиндр. «Бойся!» Ослепительная вспышка, грохот, летит на землю каким-то чудом уцелевшее стекло. Скупые, деловитые очереди зачистки. «Слева чисто, справа чисто. Давай связь!» «Как его?» «Снегирь-2! Снегирь-2! Снегирь-2! Это спасательная команда! Мы на западе! Не стреляйте на запад! Повторяю, не стреляйте на запад!» Связи не было. «Бей 3-3-3!» Обычный для таких случаев сигнал 3-3. Один из спецназовцев меняет магазин. У каждого есть один магазин, набитый только трассирующими. Посылают одну за другой 3 короткие очереди. В ответ в их сторону начинает бить пулемет. Вот ублюдок. Еще дать? Нет. Выставимся здесь и вызовем помощь отсюда. Занять круговую оборону, использовать машины как укрытие. Аравийское море. Ударный авианосец Екатерина Великая. В то время, пока в Карачи пытались собрать из осколков разбившейся вдребезги операции что-то путное, на Екатерине Великой решали, как быть. Это только в фильмах. Пошлют на выручку истребители-бомбардировщики, которые пробомбят путь к эвакуации. В реальности офицер, принявший такое решение, поплатится погонами. Дано. Город с населением более 20 миллионов человек, находящийся под контролем России менее 5 лет, и до этого никогда русским не бывший. Население враждебное, значительная часть исповедует агрессивный ислам до бандитского толка. В городе полно оружия, в том числе тяжелого. Когда англичане драпали отсюда, оружие не оставили, возможно, умышленно. Как бы то ни было, все разошлось по рукам и сейчас стреляло в русских. Район распоряжением оперативного дежурного в главном штабе был закрыт для полетов. Все частоты освободили под работу с десантной группой, находящейся у земли. На катапульты поставили 2 самолета с управляемым ракетно-бомбовым вооружением. Самые разные. От бомб с наведением по системе «Легенда» до управляемых ракет, наводимых по лазеру с земли. Общий вес 13 тонн. Достаточно для всего. По уставу корабельной службы на катапульте должен постоянно стоять хотя бы один самолет, вооруженный ракетами «Воздух-воздух», готовый к немедленному взлету. Это нужно было для обеспечения возможности самообороны корабля. Тот факт, что авианосец не держал в воздухе ни единого самолета, свидетельствовал о том, что ситуация чрезвычайная. Дежурный офицер разбирался со старшим по званию офицером спасательной экспедиции. Офицер был из морской пехоты, с БДК. «Так, еще раз. То есть вы хотите сказать, что один или несколько бойцов десантной группы не подчинились прямому приказу и выдвинулись в город пешком? Я вас правильно понял? Подтвердите». «Никак нет. Точнее, не совсем так. Офицер был латышом по национальности, и общаться с ним подчас было трудно. Они взяли трофейные машины и уехали на них». «То есть вы допустили это? Я Правильно понимаю? Никак нет, точнее, не совсем так. Среди них были старше по званию, я не мог ослушаться. Господи Боже! Только тот, кто реально занимался боевым управлением, мог понять сейчас дежурного. Это только на словах все красиво кажется. Не бросили своих, отправились на выручку. А в реальности это выглядит так. Город, причем официально не объявленный враждебным. Ночь, отсутствие заранее проведенной разведки, плюс к этому бой и находящаяся в районе собственная боевая группа, никак не отмеченная, дикая, которая может попасть под огонь своих же, запросто. Еще одна переменная в уравнении, в котором ничего, кроме переменных, и нет. Господин Кабдва, я не понял приказа. Приказ нейтрализовать упавший летательный аппарат, забрать аппаратуру связи, ответчик свой-чужой, забрать всех выживших, тела погибших и уматывать оттуда к чертовой матери. Вам понятен приказ? Подтвердите. Так точно, понятен. Несколько вооруженных автоматами бородачей поднимались по лестнице, по той самой, по которой несколько минут назад прошел русский одиночка. Они поднимались так, как поднимаются бойцы жандармерии, полицейского спецназа, искушенные в тактике боя в помещениях, прохождении лестниц. Они поднимались, не торопясь, осторожно, страхуя друг друга. Они и в самом деле были, если и не профессионалами, то уж полупрофессионалами точно. Это были бывшие служащие индийской полиции, то есть параллельной полиции, набираемой англичанами. Германцы называют это вспомогательная полиция. После того, как пришли русские, они в один день уволили всю вспомогательную полицию, а потом начали набирать ее заново. Эти аттестацию не прошли, и не мудрено, нет худшего хозяина, чем бывший араб. А они-то достаточно поиздевались над людьми. В итоге они перешли с оружием на службу наркомафии, а теперь решили свести счеты с русскими. Нет, они не были фанатичными верующими, по крайней мере, не больше, чем остальные. Просто здесь грань между любовью и ненавистью, между законом и беззаконием, очень тонка. А они ее и перешагнули. Дверь. Первый стрелок так и остался контролировать ее, второй стал первым. Убитый. Да, на площадке лежал убитый. Из-под него натекло достаточно крови. Не двигайся, держать дверь. Амир выдвинулся из-за спин подчиненных, подошел к трупу, присел на корточки. Осторожно начал прощупывать под ним. Пальцы наткнулись на что-то. Очень осторожно он отколол с воротника английскую булавку, миллиметр за миллиметром добрался до гранаты, крепко обхватив ее, вынул, ставил булавку на место. Все. Шедший вторым боец направился к двери по лестнице. «Стоять! Стоять!» Боец застыл на месте. «Посмотри, дверь заперта или нет. Очень осторожно, не вздумай открыть». Боец поднялся к двери. «Не заперта. Что-то слышно?» Боец прислушался. «Ничего, эфенди». Амир почесал бороду. «Привяжи веревку и спусти ее конец мне. Очень, очень осторожно. Потом спускайся сам. Не вздумай дернуть веревку». Другие бы уже вломились в помещение, но эти знали, что делали. Маджахед сделал так, как было сказано. «Аллах Акбар!» — сказал Амир, когда они спустились напролет вниз, провел руками по щекам и изо всей силы дернул за веревку. Им сначала показалось, что здание сейчас рухнет на них. Мина направленного действия с лазерным детонатором среагировала на движение мгновенно и взорвалась. 700 стальных шариков, готовых осколочных элементов и несколько сот граммов пластиковой взрывчатки, разлетаясь веером, осколки вынесли дверь, в хлам изрешетили стены. Зона поражения была почти сплошная. Страшно было бы подумать, что было бы, если бы они находились там, на лестнице. Воистину, Акбар! Ты идешь первым включить фонари. Так как изначально они были полицейскими, а не военными, на их оружии на каждом автомате было пластиковое цевье с фонарем. У военных такого не было. Некоторые носили фонарь, приматывая его скотчем к цевью, если надо, к примеру, осмотреть пещеру. Лучи фонарей прорезали мутную пелену дыма. Под ногами похрустывали обломки бетона и мельчайшие щепки, в которые превратилась дверь. Было тяжело дышать, кто-то закашлялся. Тише. Двери не было. Вместо нее лишь пролом. Мутное облако не дает видимости. Пошел. Сразу двое бойцов, один за другим, прошли дверной проем. Первый развернулся влево, второй держал под контролем правой вперед. Лучи фонарей скрестились на присыпанных пылью телах на полу. Они были похожи на уродливые мешки. «Шайтан вахале!» — изумленно выдохнул один из бойцов. Трупы были аккуратно сложены в рядок у стены. Прямо над ними по-арабски, они были урдуязычными, но знали и арабский из медресе, было написано пожелание. В общем, обычное русское пожелание, услышав которое, человек восточный хватается за нож. Амир зашел, быстро огляделся, стекла выбиты, весь пол как ковром усыпан гильзами. У одного из окон, опираясь прикладом о пол, а сошками о подоконник, стоял пулемет. Русский исчез. Автомат очередь ударила по стене. Одна или две пули попали в окно, с визгом отрикошетили. Боевики пригнулись, ругаясь последними словами. Амир схватился за рацию. «Сах! Сах! Я на последнем этаже, брат! Не стреляй!» «Что там? Все наши стали шахидами. Русист скрылся». «Шайтан! Никого в живых не осталось?» «Никого, брат. Русист всех убил». «Хорошо, уходи оттуда. Тела заберем позже». «Бисмилля!» — раздался громкий голос. Амир резко обернулся. Один из трупов, перемазанных кровью, в пыли, в рваной одежде, не лежал, а сидел у стены. У него была борода, как у правоверного, одежда, как у правоверного, и в каждой руке было по пистолету. Во имя Аллаха! «У нас есть картинка, господин капитан. Птичка входит в зону. До контакта 5, 4, 3, 2, 1. Контакт». На экране появилась нечеткая белесая картинка. «Что это такое?» «Дым, господин капитан. Они жгут покрышки. Мать их». Было видно хаотичное перемещение толп по улицам. Ночь, но город не спал. Стреляли, причем чаще всего стреляли хаотично и черт знает в кого. Наверное, под шумок уже начались погромы. «Попробуйте определить место падения второго вертолета». «Есть?» «И отстройте картинку». «Господин капитан, спецсвязь, Кабул». «Кабул. Только этого еще не хватало». «На связи МТРС. Дежурный, капитан второго ранга Бобриков». «Кабул, центр управления, позывной «Метель». Передаю связь». «МТРС, мы получаем картинку. Здесь «Метель». Капитан узнал голос. Заказчик. Тот самый адмирал, про которого шум идет по всему флоту. Тот, группа которого достала таки генерала Абубакара Тимура. Видимо, решил, что тут так же будет. А оно раз и не свезло. Вот и так тоже бывает. Так точно. Вопрос, ваши предложения по ситуации. А вот это интересно. Капитан ждал чего угодно. Руганий, приказаний, которые надо непременно исполнить, и от которых, скорее всего, будет только хуже. Но не этого спокойного вопроса. Так точно, предложение. Место падения первой птички нейтрализовано. Спасательная команда возвращается на БДК примерно в пределах 20 минут. За это время мы подготовим вторую команду и отправим ее немедленно, как только это будет возможно, и как только мы установим вторую точку падения. Что им мешает сбить третий вертолет, если сбили первые два? Вертолеты пойдут с разведкой. Мы дадим канонерский вертолет. Это может не сработать. Кто-то ждал те два вертолета, а в городе мятеж. Есть другое предложение. Это подготовленные люди. Надо сбросить им грузовой контейнер, используя для этого реактивный истребитель-бомбардировщик. После чего пусть занимает любую выгодную позицию и дожидается утра. Ваша задача — поддержать их огнем, работая по их целеуказаниям. Я свяжусь с казаками, проведем туда конвой. Сейчас это безопаснее. Поддержать огнем? Подтвердите? Так точно, поддержать огнем. У вас должны быть ударные средства на авианосце. Но на применение нужна санкция главмарштаба. Я даю вам санкцию. Зафиксируйте это в журнале приказов. Есть. Однако, бить по своему же городу, это все равно... Однако. Господин капитан, похоже, есть второе место падения. Потерявший инициативу и несколько десятков человек из-за неожиданного и жестокого удара в спину, террористы собрались вновь. У них было преимущество. Большая часть ночи впереди и целый, разбуженный, разъяренный город. Они могли позволить себе любые потери, ведь каждый из тех, кто погибнет, станет шахидом и попадет в рай, а оставшиеся будут мстить и за него. Круговорот зла продолжится. Но русские, заняв оборону и вгрызаясь в остатки здания, стреляли на удивление метко, экономно, и все больше и больше тех, кто решил добить таки упавший вертолет, и те, кто в нем выжил, становились шахидами на пути Аллаха. Поскольку Карачи был объявлен городом Порто-Франко, то есть свободным городом с особым правовым статусом, в черте города не было никаких военных баз, никаких русских сил. Но отсутствие их в черте города не значило, что русские были совсем беззащитны и безоружны. Ближайшая русская казачья часть располагалась всего в 3 километрах от города на восток. Там и в самом деле были казаки, хотя на самом деле она прикрывала разведцентр, работающий по региону, и особую группу, цель которой — наладить отношения с белуджами, презираемым и преследуемым при англичанах этническим меньшинством. В отличие от местных урдуязычных жителей, белуджи имели собственный язык, свой вариант ислама и родственников по ту сторону границы, в Персии. Изначально благодарные русским за то, что дали возможность соединиться с родственными родами за границей, имеющие свой вариант ислама, в корне отличающийся от бытующего здесь деобандизма, они могли послужить основой для строительства некоего нового единого государства, которое будет благодарно русской короне и останется под ее вассалитетом в любом случае. А это ни много ни мало огромные запасы природного газа у самого берега и один из крупнейших торговых и военных портов мира. В целом там побережье настолько удобное, что можно его все достроить портами. Тот же Гвадар, рыбацкий порт, подходящий для строительства военной базы с возможностью базирования там ударных авианосцев. Казаки подобрали себе площадку недалеко от города, подгадав так, что можно было легко выйти на сеть основных магистралей, и споро возвели типовые полевые укрепления, наполнили землей армированные стальной проволокой мешки, завезли технику. Сейчас там была едва ли не казачья бригада полного состава. Командовал бригадой войсковой старшина, кавалер ордена Святого Георгия 3 степеней Петр Велихов. Получив сигнал о перестрелке, казаки оказались в седле за 20 минут. Именно через столько времени первый конвой из 12 бронированных машин выдвинулся из расположения. Казак 2-го года службы Тимофей Прошкин был родом с Дона, с Вешенской, а оказался здесь потому, что сам попросился куда-нибудь в экзотическую страну. Вот его и отправили к прославленному Велихову, который и в Польше побывал, и в Аравии, и в Йемене, и в Эмирате Джабель-Шаммар. Название-то какое, и не выговоришь сразу. и в Персии отслужил. Ты одностаничник, земляк, беде не ставит. На деле получилось так, что Верехов едва глянул на него и кивнул уряднику. «Гоняй дюжей!» А урядник рад стараться. Это место для жизни было совершенно невозможно. Болотины, от болот запах дюжи тяжелый. Реки, это тебе не Дон, прохладный и тихий, в котором рыбы немерено. Тут реки больше похожи на грязевые потоки. Комары, а вместе с комарами и малярия. На родине только старики помнили, что это такое. И люди. Он так до сих пор не мог уяснить, как могут в одном месте жить столько людей. Да у них и земли-то нет, чтобы пахать. Понятно, почему они такие злые. Кто-то ткнул его аккурат в задницу. Готов, вояка? Чернов, 3-го года службы, а считать себя чуть ли не Саулом и прикапываться все время, гад. В их машине 8 посадочных мест, а не 12. Это потому, что машина не транспортная, а огневого прикрытия. Переделали их прямо тут, из того, что было. Когда англичане сматывались отсюда, они оставили здесь немало старой техники. А казаки все приспособят к делу, им только дай. Приглянулись кому-то авиационные пулеметы конструкции Браунинга, не пехотные, старые, какие у казаков еще встречаются, а именно авиационные, с повышенным вдвое темпом стрельбы. Тут полковые оружейники и сварганили за пару недель пулеметные установки для бронемашин на 1, на 2 и даже на 4 пулемета. Которые на 4 испытывали, решили пострелять по соседнему берегу. Шарахнули, так войсковой старшина присел аж. Но так больше на одну сделали. Патроны дюже жрет. А они дорогие. Сейчас он сидел в грубо сваренной из бронелистов, порезанной старой техники, но просторной башне, и мрачно смотрел на взлетающие со стороны завода трассеры. Плечи напирались на обмотанные изолентой плечевые упоры рога, а в бойницу торчал ствол старого, но мощного брена. Их здесь столько нашли после англичашек-то, что старшина просто раздавал. Хочешь таскать? Но, видать, англичашки сильно дюже драпали отсюда. Говорили, фронт за один день прорвали. Сходу. И хреново то, что вторыми идут. Страшно. Хоть и не признаешься. Позор на всю станицу, на весь род. У казаков так, как службу сломал, так потом и будешь. Страшно. Ночная трасса была полупустой, в то время как из города был сплошной поток машин. Встревоженные индусы покидали город. К бою шоркнуло в рациях. Казак перекрестился, как сумел в тесноте башни, дернул затвор. С лязгом он встал на место, дослав первый патрон в патронник. Эту штуку со старого бомбардировщика сняли. Там подача идет не лентой, а по проводу, и короб на целую 1000 патронов. Под ногами путаться. Ага, прицел. Прицел тут был старый, тоже с бомбардировщика. А не спеши ты нас хоронить, затянул кто-то. Так, заткнулись, наблюдать за обочинами. Но все уже пели. А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить. На повороте в город белый небольшой хэтчбек выскочил на перерез казачьей колонне, пошел в лоб. Казак-водила шатнул головную машину в сторону отбойника, но местный не принял подарка жизни. Ему нужна была смерть. Он давно отказался от своей жизни, а теперь хотел забрать еще несколько. Ах, блин! И почему так башка болит? Не пил вроде и не курил ничего, а она болит. Тут такая дрянь есть, укуришь, башка как чумная. Но тогда она не болит, а тут болит. Свет, потом опять темнота, потом опять свет. Потом он вдруг понял, что лежит, и что что-то не так, встать бы. И он, на удивление, ровно встал, точнее сел. Где-то рядом вяло перестукивались автоматы. Это была не пальба, как бывает, когда попадаешь в засаду, а именно обстрел. Кто-то с дальнего расстояния постреливает, чтобы держать всех в напряжении, но перестрелкой это не назовешь. Оказалось, он лежит у машины, точнее, за машиной, между машиной и высокой бетонной стенкой, которая тут поставлена, чтобы местные не перебегали трассу, где попало. Его положили сюда для того, чтобы в него не попали пули, наверное. Он встал, оружия не было. Впереди что-то дымно горело. Но он решил обогнуть машину сзади. В голове вроде прояснилось немного, хотя все еще она болела, и вкус крови во рту неприятный такой. Как на Дону в зиму дрались станица на станицу, так ему два зуба и вынесли. Тогда так же было. Казак Тимофей Прошкин обогнал бронемашину и увидел танк. Самый настоящий танк, типа «Челленджер-2». Его тоже англичане бросили, а казаки подобрали. В Европе уже нет таких. Танков нет вообще, есть универсальные гаубицы. Потому что танк с танком воевать не должен. А здесь единственная угроза для танка — это ракетчики с противотанковыми гранатометами, да мины. Как раз вот для таких дел танк в самый раз будет. А танков они нашли целых 4 штуки. Англичане утопили один в болоте, а дернуть остальными тремя не додумались. Видать, драпали дюже. Аккурат сотник Денисов и нашел. Если бы не он, и хрен бы кто затевался с ними. Сдали бы на металлолом, да и все. Танк — дело такое, он ухода требует. А сотник загорелся, он-то срочку в бронекавалерии ломал. Вытащили, притащили в расположение, один на запчасти пришлось пустить, а 3 на ходу были. И транспортеры были, скамвелы, здоровущие, на 4 оси. Как раз в это время Денисов с кем-то лаялся по рации, закончил сакраментальным, да и твою мать, отключил связь, обернулся, вызверился на Прошкина. Чаш, ляша, фамилия, казак. Прошкин, это, раненый я. Жоп, раненый боец. Он уже не молодец. Специальность. Пулеметчик я. О, не было гроша, да вот алтын. Пойдешь на пулемет как раз по специальности. На танке он ездил второй раз. Точнее, первый. Один раз на броне. Так-то у них выстрелы были. А пулемет был знакомый, почти такой же. Пехотный М2 североамериканского производства, только короба тоже пехотные, на 50. Но зато стоять можно. Танк тяжелый, дюже здоровый, как черепаха, от земли за 3 метра. Они как раз сползли с платформы, пониже стало. Его место слева, а Денисов справа сел. Петруху Огнева за рычаги посадили. Он как раз с детства на тракторе, а тут никакой разницы. «Как слышно?» — в шлемофоне бас Денисова. «Хорошо?» «Мочи, все понял. Патронов не хватит, еще дам». «Господин сотник!» — послышался голос Огнева. «Я не вижу ни хрена. Куда ехать-то?» «Давай налево». «Ага». Танк тронулся налево, едва не перевернув платформу. «Хорош, теперь направо на месте. Вот так, и газуй вперед. А сворачивать когда?» «За раз крикнул. Газуй!» И танк тронулся. 74 тонны брони с водилой, который прошел 6-часовой курс обучения, экипажем, собранным в сбору по сосенке, и 5-дюймовой нарезной пушкой производства Его Величества Королевского завода в Энфилде, Великобритания, которая при своем появлении была признана самой мощной танковой пушкой в мире. Они прокатились мимо разбитого в хлам первого бронетранспортера казаков, мимо отброшенного и покореженного второго. Дальше ничего не было, кроме попавших в переделку своих и тех, кто это сделал. Он вспомнил. Смертник. Белый. Хэтч. От очков ночного видения заболела голова. Он помотал ею, как искусанная слепнями лошадь, и увидел, как кто-то метнулся в темноту справа. А через пару секунд в темноте полыхнула вспышка, и стальное копье ракеты, прилетев из темноты, лопнула на блоках дополнительной брони, прикрывающих танк. У этого танка была броня типа «Чопхэм». Больше 10 лет она осталась непревзойденной. А у этого был и комплект городской, дополнительной защиты. Вот почему под тягачом не выдержала дорога. «Прошкин, какого хыт спишь? Стреляй!» В темноте было видно, как на перекрестке впереди, на выезде на трассу, остановилась машина, и из нее выскочили 2 с трубами в руках. Пулемет застучал. В отличие от солидного баса Дегтярева, у североамериканского пулемета был совсем не солидный голос, как будто что-то глухо дребезжит. Но дело свое он сделал. Вереница 5-дюймовых пуль, перемешанных в ленте бронебойных и трассеров, разбросала стрелков и подожгла машину. Потом вспыхнул моторный отсек, но скоро рванет вся. «Стой, Ваня, давай навстречу, и знает, за спиной сиживаешься!» Второй танк с легкостью проломил бетонную стенку, которая должна была держать груженую фуру, вывалился на пустую встречку. Впереди явно был ожесточенный бой. «Пошли!» Танки тронулись. Дизели у них работали совсем тихо. Огнев двинул машину резко. Прошкин аж стукнулся. Опять башка напомнила о себе. Прямо посреди дороги брошенная машина. Старый трехколесый мотороллер, каких здесь полно. «Что спишь? Бей!» Первый трассер. Футбольный мяч попадает в мотак, и он взрывается. Грохот, вспышка. Опять башка. Черт! Не стошнило бы. «Слон-2, я слон-1. Считать все брошенные на дороге транспортные средства заминированными. Уничтожать огнем, как поняли?» «Понял, господин сотник. А слон-2 — это кто?» «Это ты, идиот! Бей по всему, что движется!» «Вас понял?» Снова вспышка в темноте. Вух! Серый след. Гранатометчик промахивается. «Огонь! Огонь!» Башня начинает разворачиваться. Ажник страшно, как земля из-под ног уходит. Начинает стучать спаренный с орудием пулемет. «Противник по фронту!» «Так и есть. Грузовая машина. В кузове стрелки. Они, скорее всего, не ожидали увидеть настоящий танк. Пулемет бормочет и бормочет, и тут ахает пушка. Там, где только что была машина, только облако. «Бей по одиночным, казак! По машинам я сам!» Еще один взрыв на броне. Справа перебегает боевик. Еще один перезаряжается. Готовится стрелять с колена. «Справа! Они справа!» Оба пулемета начинают работать одновременно, сметая стрелков. «Чуть дальше стройка, там их полно!» На противоположной стороне улицы появляется машина, но до танка доехать не успевает. Пулемет, взрыв, звон в ушах. «Внимание! Дальше стройка и эстакада! Внимание всем!» И со стройки из эстакады срываются ракеты. Бухает пушка. Облако взрыва повисает в самом углу, новостройки, внизу. Господи, какой идиот здесь придумал что-то строить? Это же Содом и Гоморра! Пулемет выплевывает остатки пуль в сторону эстакады, вышибая искры и бетонную пыль из ограждения. Снова бьет РПГ. Снаряд приходится в лобовую, самую защищенную часть бронированной машины. Сжимается сердце. На бронетранспортере, наверное, было бы пробитие. Пришлось аккуратно против него. Но это танк. Ничего не видно из-за дыма. С эстакады открывает огонь пулемет. Дребезжит, но пока выдерживает попадание щит. Чертова дрянь, надо перезарядить. Руки трясутся, лента упорно не желает становиться куда следует. И темно. «На пулемете заснул, что ли?» «Перезаряжаюсь! Твою мать, бей уже!» «Ага, есть!» Сталь пулемета обжигает пальцы, но новая лента уже заправлена. С лязгом передергивается затвор. «Вот так!» Пушка бьет, не переставая. Громыхает, дрожит пулемет. И вдруг здание, точнее, недостроенный его остов, занятые боевиками, начинают медленно рушиться на них. Твою же мать! Здание седает одновременно и вниз, и влево, на дорогу. Снарядами выбито основание. Больше оно держаться не может. На эстакаде прекратили огонь. Ничего не видно из-за пыли. Господин сотник, теперь куда? Вперед, жми! Танк начинает двигаться вперед. Очухавшиеся на эстакаде боевики снова открывают огонь. В темноте видна вспышка. По ней отлично можно стрелять. Пулеметная очередь бьет точно по месту, и взрыв гремит уже на эстакаде. Похоже, бак рванул. Танк шатает, ничего не видно. Перестрелка где-то впереди. Но не факт, что они до нее вообще доберутся. Истребители-бомбардировщики появились внезапно, как ночные демоны. Еще над морем, развернувшись на город, они перешли на сверхзвук и ушли со снижением к многомиллионному мегаполису. Над полем боя они появились подобно теням, призракам, скользнули на небольшой высоте так, что не все даже поняли, что это. На сверхзвуке самолет летит бесшумно. Звук догоняет потом, когда самолета уже не видно. И звук пришел. Оглушительный громовой раскат расколол небо, словно напоминая о том, что все это. Бой плечом к плечу, спина к спине, трассы пулеметных очередей и стальные стрелы ракет — все это ничто в современной войне. В современной войне применяются средства уничтожения, не уступающие по эффективности стародавним грому и молнии и потопу, библейскому гневу Господнему. А они? Так кто умрет, а кто останется жив, совершенно неважно, потому что у русских есть стальной остров и есть громовые птицы, взлетающие с него, а у мусульман ничего этого нет, и никакой Аллах это не изменит. Громовой раскат накатил волной, заставив даже нескольких маджахедов в панике бросить оружие, но все-таки среди соблюдающих здесь было немало гражданских. Потом все утихло, так же внезапно, и только через несколько секунд на парашюте, прямо на нейтральной территории, что-то шлепнулось, что-то напоминающее мины или сброшенные топливные баки, только в приборах ночного видения они ярко светились. «Твою мать!» — выразил общее мнение один из спецов. «Не взорвалась, что ли?» Командир группы вдруг понял, что это такое. «Да это же контейнеры! Транспортные контейнеры! Ставьте дым и вперед! Тащите их сюда! Живей!» В сторону контейнеров полетели последние дымовые шашки. Транспортный контейнер с трудом тащили два взрослых мужика, а их было два. Один утащили те, кто оборонялся у вертолета, второй они забрали себе. Внутри оказалось настоящее сокровище. Сотни одноразовых, заранее снаряженных патронами магазинов, два штурмовых пулемета с солидным запасом лент к ним, мощная, помехоустойчивая станция дальней спутниковой связи, работающая на военной, а не гражданской частоте, разобрана на две части, тяжелая винтовка калибра 30 мм, стреляющая снарядами с управляемым подрывом, лазерная система целеуказания и прицеливания, несколько приборов ночного видения, мины направленного действия, большая фельдшерская сумка на 20 человек, упаковка с 5-10 турникетами и набор пакетов консервированной крови с одноразовыми системами для переливания. Несколько бронежилетов. Теперь они могли держаться здесь до утра, если не дольше. С севера, слышите, а? Колонна идет. Какая колонна? Полиция, может, или казаки? Не пройдут. Нет, не пройдут. Казаков зажали как раз за эстакадой. С эстакады им и не давали отойти, а как только услышали танки, просто переметнулись на другую сторону. И с недостроя тоже стреляли с верхних этажей. Теперь они нижние. Как оказалось, после того, как они попали со смертником на трассе, они решили оставить три машины на трассе. Одну полностью уничтоженную, одну серьезно пострадавшую и одну почти целую, а сами 9 машинами уйти вперед на помощь. Прошли недолго, боевики прижали их уже у самой цели. Кажется, что сюда собрались экстремисты со всего города, все, кто клялся в верности, сдавал оружие, пытался поступить на работу в полицию. С воздуха их пытаются поддержать огнем, но поддерживать сразу 2 точки обороны — это все-таки слишком. А тяжелых ударных штурмовиков здесь пока нет. Они дислоцируются многим севернее. Но появление танков все изменило, потому что танк с городской усиленной броней подорвать с помощью противотанкового гранатомета почти невозможно. Остается только фугас или машина смерти. Но их к танку, конечно, не пустили бы казаки. 2 машины из 9 сгорели капитально. Остальные, похоже, могли двигаться. Потеряв ход, казакам ничего не оставалось, как занять оборону у машин и держаться до наступления рассвета. С рассветом мятеж закончится, наверное. Танки выкатились на перекресток, и в один из них сразу попала ракета, способная подорвать бронетранспортер. Самодельная ракета. В этих местах ракету могли сделать даже из ведра. Но танк продолжал движение еще несколько метров. Потом остановился, развернул башню и ахнул как раз в то место, откуда по нему стреляли. Взорвался сначала снаряд, потом вторичное. Начался пожар. Почти ничего не было видно. Боевики начали поджигать старые покрышки, разжигать огонь в бочках с солярой, подтапливая его заготовленной полусырой травой, чтобы дыма было побольше. От англичан они знали, что дым сильно затрудняет действия современной армии. Дымом было затянуто все. Он заползал в глотку, чужой, дерущий горло. От него кашляли, от него тошнило. Их танк ударил из орудия вдоль улицы, непонятно куда. Потом двинулся вперед, чтобы укрыться за зданием. Сотник открыл командирский люк, выбрался на броню. «Держитесь тут, я скоро!» Спрыгнул с брони и исчез в дымном облаке. Они остались втроем в танке, который знали только по паре часов занятий и который не раз выручил их сегодня. Пусть он и британский, но он теперь свой. Прошкин развернул башенку на 180. Хорошая все-таки штука танк. «Чего делать-то?» — в наушнике раздался голос Огнева. «Снимать штаны и бегать!» Прошкин и сам от себя не ожидал такого ответа, тем более казаку более старшего призыва. Но Огнев заткнулся. Сзади он увидел какое-то движение в темноте и дыму, прицелился. Лента почти вся, 5 патронов, не больше. Выругавшись, начал перезаряжать. И тут увидел знакомый скошенный нос выстрела. Подмога свои, а он по ним чуть не вдарил. Вторую колонну вел сам Велихов. В ее составе были 2 зенитные установки, и им удалось избежать смертников. Прошли почти без потерь, тем более, что танки проломили им дорогу. Вернулся сотник, веселый чего-то, приказал идти вперед. Их танк шел первым, за ним выстраивалась вся остальная колонна. Через 2 с небольшим часа взбунтовавшегося города достигли 2 тяжелых ударных самолета типа «Громовержец», поднявшиеся с Кандагара. У каждого из них на борту было 120-миллиметровое универсальное орудие, 2 многоствольные авиационные пушки, еще 1 в носу и по связке управляемых ракет под каждой плоскостью. Над Карачи эти самолеты появились впервые, и уже первый их залп убедил боевиков в том, что мятеж пора сворачивать. После того, как главный калибр обработал здание, где скрывались огневые точки, здания не стало, после всего 2 термобарических. Благодаря подходу колонны с казаками все стало на свои места. Русским силам удалось не только закрепиться на пустыре и в близлежащих зданиях, но и перейти в наступление, выдавив остатки боевиков и заняв все удобные для обороны здания по внешнему периметру. Обстрел все еще продолжался, но кочевым методом. Это когда пикап с минометом в кузове делает пару выстрелов и сматывается, прежде чем ответный огонь достанет его. Так можно вести беспокоящий огонь, но поражение нанести нельзя. Еще до рассвета один из громоверцев отвлекся на чисто разведывательную миссию и проверил коридор для спасательных вертолетов с авианосца. Можно было эвакуировать раненых. Вместе с первым вертолетом, плюхнувшимся на пустыре, прибыл один из офицеров штаба с авианосца. Коротко переговорив со своими, с флотскими, он пошел к казакам, державшим северное и восточное направления. Сделал он это совершенно напрасно. Казак второго года службы Прошкин видел все своими глазами. Его сменили на пулемете, но он остался у танка, немного полечившись горячим чаем и аспирином. В конце концов, танк есть танк, и он не хотел отходить от него далеко. В двух шагах располагался полевой штаб, и несколько казаков, включая легендарного Велихова, расправив на капоте старомодную бумажную карту, обсуждали план отхода. Все это были бывалые, рано посидевшие, уважаемые казаки, и не приходилось сомневаться, что безопасный путь отхода они найдут. «Какого хрена?» — флотский сходу начал разбираться. «Какого хрена вы выдвинулись в район без оповещения? Откуда у вас эта техника? Вы знаете, что по вашей колонии чуть ракетный удар не нанесли?» Казаки переглянулись, а потом сотник Денисов, не забывший свое ремесло, танкист, с остальными, как у всякого танкиста, руками, шагнул к флотскому, размахнулся, да и хряснул ему по лицу так, что моряк бухнулся в грязь. В полудню следующего дня подсчитали потери: 17 погибших среди моряков и 11 среди казаков. И один пропавший без вести.